Десятое. Немецкий протекционизм. Вторая Германская империя, основанная в Версале в 1871 году, была не только могущественной державой. Несмотря на депрессию, начавшуюся в 1873 году, экономически страна процветала. Примечание. Вторая Германская империя – государство, возникшее в 1871 году после того, как королевство Пруссия одержало победу над Францией, и все немецкие княжества подчинились власти прусской династии Гогенцоллернов. Эта империя прекратила существование после того, как, потерпев поражение в Первой мировой войне в ходе Ноябрьской революции 1918 года, император Вильгельм II отрекся от престола. Конец примечания. И на внешнем, и на внутреннем рынках ее заводы чрезвычайно успешно конкурировали с иностранными товарами. Некоторые ворчуны находили недостатки в немецкой продукции. Немецкие товары, говорили они, дешевые, но низкокачественные. Но за границей существовал огромный спрос именно на такие дешевые товары. Для массового потребителя важнее была дешевизна, чем высокое качество. Тому, кто стремился к росту сбыта, приходилось снижать цены. В оптимистичных 1870-х все были совершенно уверены, что Европа находится на пороге длительного мира и процветания. Войн больше не будет, торговые барьеры исчезнут, люди в большей степени будут нацелены на строительство и производство, чем на разрушение и убийство. Конечно, дальновидные люди не могли не замечать тот факт, что культурное превосходство Европы мало-помалу будет сходить на нет. В заморских странах более благоприятные условия для производства. Капитализм готовится к разработке природных ресурсов отсталых народов. Некоторые отрасли промышленности не смогут выдержать конкуренции вновь открытых территорий. В Европе упадут сельскохозяйственное производство и горнодобыча. Европейцы будут все это покупать, а на экспорт пойдут промышленные товары, но их это не пугало. Они не рассматривали углубление международного разделения труда как опасность, а, напротив, считали его источником богатства. Свободная торговля непременно принесет всем странам еще большее процветание. Немецкие либералы стояли за свободу торговли, золотой стандарт и экономическую свободу внутри страны. Немецкие производители не нуждались ни в какой защите. Они триумфально завоевывали мировой рынок. Ссылаться на незрелость промышленности было абсурдно. Немецкая промышленность достигла зрелости. Разумеется, было еще много стран, склонных бороться с импортом. Однако аргументы Рикардо в пользу свободы торговли были неопровержимы. Из них следовало, что даже если все другие страны обратятся к протекционизму, в интересах каждой страны придерживаться свободы торговли. Внушительный пример показали Великобритания и ряд малых стран, таких как Швейцария. Всем им свобода торговли пошла на пользу. Следует ли Германии взять на вооружение их политику? Или она должна копировать полуварварские страны, вроде России? Германия выбрала второй путь. Это решение стало поворотным пунктом современной истории. Сегодня много заблуждений относительно современного немецкого протекционизма. Прежде всего важно понять, что учение Фридриха Листа не имеет никакого отношения к современному немецкому протекционизму. Лист не требовал покровительственных тарифов для сельскохозяйственной продукции. Он настаивал на защите зарождающихся отраслей, при этом он недооценивал конкурентоспособность тогдашней немецкой промышленности. Даже в его время, в начале 1840-х годов, немецкое производство стояло на ногах намного лучше, чем представлял себе Лист. Спустя 30-40 лет оно доминировало на европейском континенте и очень успешно конкурировало на мировом рынке. Учение Листа сыграло важную роль в развитии протекционизма в Восточной Европе и в Латинской Америке. Но немецкие сторонники протекционизма не имеют оснований ссылаться на Листа. Он не был безусловным противником свободы торговли, оправдывая таможенную защиту неокрепших отраслей, и только на переходный период он нигде не выступал в поддержку защиты сельскохозяйственных производителей. Лист был бы решительным противником внешнеторговой политики, проводившейся Германией в последние 65 лет. Типичным поборником современного немецкого протекционизма был Адольф Вагнер. Сущность его учения такова: все страны с избыточным производством продовольствия и сырья стремятся к развитию собственной промышленности и к отказу от продукции иностранных производителей. Мир движется к экономической самодостаточности всех стран. Что ждет в таком мире народы, не способные ни одеть, ни прокормить себя тем, что добывается и выращивается в их стране? Они обречены на голодную смерть. Адольф Вагнер не отличался остротой ума и был никудышным экономистом. То же самое относится к его сторонникам. Но они были не настолько бестолковы, чтобы не понимать, что покровительственные тарифы не спасут от предсказываемых ими опасностей. Рекомендуемым ими средством было завоевание дополнительных территорий, война. Они потребовали защиты для немецкого сельского хозяйства, чтобы поощрить производство на тощих землях, потому что хотели обеспечить Германии сельскохозяйственную независимость в предстоящей войне. Для них импортные пошлины на продовольствие были краткосрочным средством на переходный период. Окончательным решением была война и завоевание. Однако неверно было бы считать, что Германия обратилась к политике протекционизма в порядке подготовки к войне. Вагнер, Шмоллер и другие катедер-социалисты издавна проповедовали Евангелие завоевания на своих лекциях и семинарах. Примечание. Катедер-социализм от немецкого «катедер» – «кафедра». Ироническое название – социализм кафедры, группы германских профессоров и политиков, представителей социально-этической школы во второй половине XIX века, впервые теоретически обосновавшей мирное врастание капитализма в социализм. Следуя учению исторической школы в политэкономии, катедер-социалисты считали, что политэкономия должна выйти за рамки изучения экономических явлений в узком смысле и слиться с другими общественными науками. С этим связывалась возможность государственного регулирования экономических отношений. После Парижской коммуны катедер-социалисты организовали в 1872 году социально-политический союз, проповедовавший необходимость социальных реформ и вмешательства государства в экономические отношения. Представители катедр социализма – Штейн, Вагнер, Шмоллер, Брентано, Зомбарт. Конец примечания. Но до конца 1890-х годов они не рисковали пропагандировать эти взгляды в печать. Более того, соображения военной экономики могут оправдать только покровительственные сельскохозяйственные тарифы. Эти аргументы неприложимы к продукции обрабатывающей промышленности. Необходимость подготовки к войне не играла важной роли в протекционистской защите немецкой промышленности. Главным мотивом установления пошлин на промышленные товары была социальполитик. Прорабочая политика привела к росту производственных издержек и сделала необходимым защитить ее краткосрочные результаты. Внутренние цены пришлось поднять выше мирового уровня, чтобы избежать дилеммы либо понижения денежной заработной платы, либо сокращения экспорта и рост безработицы. Каждое очередное достижение социальполитик и каждая успешная забастовка вносили беспорядок и ухудшали положение немецких предприятий, терявших способность соперничать с иностранными конкурентами на внешнем и внутреннем рынках. Знаменитая социальполитик была возможна только под прикрытием покровительственных тарифов. Так Германия создала характерную для нее систему картелей. С внутренних потребителей картели взимали высокие цены, а за границу отдавали товары по дешевке. Прибавка зарплаты рабочих, полученная благодаря трудовому законодательству и профсоюзам, съедалась возросшими ценами. Правительство и профсоюзные лидеры хвастали успехами своей политики. Рабочие получили более высокую денежную заработную плату. Но реальная заработная плата увеличивалась только в меру роста предельной производительности труда. Но все это было понятно лишь отдельным наблюдателям. Некоторые экономисты оправдывали протекционизм в промышленности необходимостью защиты плодов социальполитик и профсоюзного движения, так называемый социальный протекционизм, der sozialen Schutzsoll. Они не сумели понять, что весь процесс демонстрирует тщетность усилий по улучшению условий труда посредством насильственного вмешательства государства и профсоюзов. Значительная часть публики вообще не догадывалась о наличии тесной связи между социальполитик и протекционизмом. По их мнению, картелирование и монополизация экономики являлись лишь одними из многих отвратительных последствий капитализма. Они яростно обличали алчность капиталистов. Марксисты интерпретировали этот феномен как концентрацию капитала, предсказанную Марксом. Они намеренно игнорировали тот факт, что все это было не результатом свободного развития капитализма, а следствием государственного вмешательства, тарифов и, в случае таких отраслей, как добыча угля и производство поташа, прямого государственного принуждения. Отдельные менее проницательные университетские социалисты Луи Брентана, например, в своей непоследовательности доходили до того, что одновременно обосновывали свободу торговли и радикальную прорабочую политику.